Глава 49. «Мне нечего сказать», — заявил сидевший на больничной кровати подонок. Они находились в ярко освещенной и более чем скудно меблированной палате. Белая комната напоминала скорее камеру психлечебницы, что вполне соответствовало ситуации. Клейнерт отослал дежуривших в коридоре полицейских, штутгартцы караулили на пороге. А комиссар сидел напротив Броха, пристегнутого за одну руку к прутьям спинки кровати. Ньяман и Ивана стояли поодаль. Она курила, нарушая все правила, и майору казалось, что с каждой затяжкой хорватка тает, как ледяная фигура. Иоганн Брох сказал что-то по-немецки и жестом пояснил, что тоже хочет сигарету. Клейнерт отказал в явно грубой форме. «Hier wird französisch gesprochen!» — рявкнул он. Ньяман по звучанию слов догадался, что комиссар приказал задержанному говорить по-французски. «Ради этих двух придурков?» — Брох бросил на них ненавидящий взгляд. Держался он нагло, не испугался, увидев легавых, которым всего 2 часа назад надрал задницы. Не кричал «караул» и не требовал вызвать адвоката. С забинтованной головой, распухшим лицом, заклеенным пластырем, он хорохорился, угрюмо глядя на полицейских. Закоренелый преступник, много раз имевший дело с правосудием. «Зачем ты стрелял, когда мы приехали?» — спросил Клейнерт. «Не люблю чужаков. Нечего шляться по моей земле». «Тебе есть что скрывать?» «Да ни черта у меня нет. Я егерь, работаю на уважаемую ассоциацию». Брох говорил с ярко выраженным эльзасским акцентом, так хорошо знакомым Ньяману. «А твои кровавые собаки?» Брох пожал плечами. Руки он держал зажатыми между коленей, как 2 заряженных ствола. Он был не крупным, но крепко сбитым, подвижным и явно очень сильным физически. Настоящий лесовик, хитрый, злобный и ядовитый. «У нас что, запретили разводить псов?» «Эту породу. Да, и тебе это отлично известно». «Плевал я на запреты. Мои детки никому плохого не делают, так что нечего их запрещать». 2 дня назад один из твоих мальчиков напал на графиню фон Гейрсберг. «Брехня!» — ухмыльнулся Брох. «Она хорошая баба, добрая». Собачник наклонился к Клейнерту. Комиссар не сдвинулся ни на миллиметр, его трудно было испугать. «Этих собачек дрессируют для защиты Гейрсбергов». «Объясни». Брох откинулся на спинку кровати. «Нечего объяснять». «Это ты с дружками 20 лет назад спустил Редкина чемпиона на цыганскую малышку». Пауза затянулась. Брох смотрел на полицейских из-под лобья, и его взгляд не сулил ничего хорошего. «Мы за это заплатили». «Итак, за Марию отомстили. Ни закон и ни суд следов не осталось. Гейрсберги всегда умели заметать следы, и правосудие тоже вершили сами». «За что меня тут держат?» — внезапно взорвался Брох. «Допрос устроили, как виноватому». Он наставил указательный палец на Ньямана. «Я жертва, а вот этот, сволочь, избил меня, хотел убить. Ему самое место в каталажке!» Никто не повелся на его истерику. Клейнерт только поморщился. «Где ты был в ночь с 3 на 4 сентября?» «Не знаю, дома. А что?» «Я уже сказал, одна из твоих собак напала на графиню». «Одна из моих? Да почем вам знать, что она моя?» «На ней была та же татуировка, что у Редкинов из твоего подвала». «Вы ничего не докажете. Татушку можно сделать любому кобелю, а это не доказательство». «Нет, это знак очень специальной нацистской бригады, зондеркоманды Оскара Дирлевангера. В нее входили браконьеры и уголовники-рецидивисты. Во время последней войны они убили тысячи невинных. И что? Почему ты выбрал этот символ? Понравился. Две перекрещенные гранаты? Нацистский символ? Это не преступление. Ответы Броха никуда их не выводили. Он как будто развлекался, загоняя их в тупик. Кто пометил твоих псов? Не помню. Откуда у тебя эти звери? Понятия не имею. Наша семья всегда их разводила. Ты потомок одного из черных охотников? Откуда мне знать? Твой отец работал на Гейрсбергов? Все на них работают. Они тут хозяева. Мы нашли в твоем гараже мотоцикл Нортон команда 961 SE 2009 года. Ньеман этого не знал. Вот значит как. Ну что же, тиски вокруг собачника сжимаются. Ну, нашли и нашли. Я что, скорость превысил? На моих французских коллег напала банда байкеров. Брох не испугался. «У вас ничего на меня нет», — с линцой произнес он. «Одни косвенные улики. Пытаетесь повесить на меня нападение, совершенное Рёткиным или мотоциклистом? Не прокатит, парни. Найдите что-нибудь посерьезней». Брох был прав, но Ньеман считал, что они сумеют его прижать. Он подошел к кровати. Довольно шуток. На этот раз браконьер отпрянул к стене. Видно, вспомнил недавнюю стычку. «Чем ты занят в черной крови?» «Егерем служу. Слежу за животными и растениями». «Уточни». «Наблюдаю за дичью, за кормом, за условиями существования лесных жителей. Все должно быть в полном порядке». «Для охоты с подхода?» «Для нее». «Кто из Гейрсбергов практикует эту охоту?» «Сами у них спросите. И скажите, пусть заберут меня отсюда. Я выйду через час, а вы останетесь и будете...» Он сделал неприличный жест. Ньеман рванулся вперед и воткнул пальцы в раны на лице собачника. Тот завопил, из-под повязок брызнула кровь. Майор отпустил его, и Брох рухнул на спину. Клейнерт и Ивана схватили Ньемана за руки, удерживая на месте. Услышав крики, ворвались штутгартские сыщики. И палата окончательно превратилась в камеру дурдома. Длинный шрам на животе Ньемана проснулся, перекрыл доступ воздуха к легким. Его повалили на пол и снова надели наручники. Все было кончено. Брох жал на звонок, вызывая врачей. Ивана кричала, держа его на мушке, а Клейнерт призывал всех успокоиться. Мимо лица Ньемана метались ботинки, но ему ни до чего не было дела. «Вы совсем рехнулись», — прошипела Ивана, встав на четвереньки. Ньеман попробовал улыбнуться, что оказалось непросто. Колено немца слишком сильно давило на спину. Звуки становились все глуше. Он словно бы спускался в океанские глубины и никак не мог собрать вместе хотя бы две мысли. Они правы. Все они. Нужно сесть в Вольво и вернуться во Францию. Не домой, не в бюро на улице Труа-Фонтен в Нантере. В дом презрения для отставных полицейских. А может, почему нет? На кладбище?